расстреляны. Мне казалось тогда, и впоследствии я не изменил своего мнения, что военспецы, бывшие офицеры, пострадали в Царицыне не из-за причастности к заговору, а из-за того, что были присланы Троцким и считались его ставленниками. А Иосиф Виссарионович, я это заметил сразу, относился к Троцкому с непримиримой, неколебимой ненавистью. Эта ненависть распространялась на всех и на все, что было связано с Троцким. С другой стороны, это же чувство самым теснейшим образом объединяло Сталина с командармом 10 Климентом Ефремовичем Ворошиловым. В Царицыне я почти каждый день видел их вместе. Между ними, казалось бы, мало общего, но они с полуслова понимали друг друга, словно связанные духовным родством. Ворошилов держался со Сталиным как со старшим братом, вроде бы вровень, позволяет себе и шуточки, и словесные выпады, но и с большим уважением, с безусловной почтительностью. Ростом оба были невысокие, Сталин сложен не лучшим образом, а Ворошилов строен, ловок, легок, подтянут. Иосиф Виссарионович замкнут, нетороплив. Слова произносит веско, обдуманно. А Ворошилов горяч, вспыльчив. Речь его часто опережает мысли. Сталин прекрасно владеет собой. По его лицу, жестам, по тону не поймешь настроения. У Ворошилова же все отражается в карих живых глазах. И радость, и злоба. В гневе лицо его багровеет. Губы маленького рта плотно сжимаются, пальцы вздрагивают. Когда Климент Ефремович в таком состоянии, противоречить ему осмелится не каждый. Иосиф Виссарионович, к которому сходились в Царицыне все нити военного и гражданского управления, предпочитал оставаться в тени. Жил в своем вагоне, стоявшем на станционных путях, а не в городе. Не любил появляться на людях, произносить речи. Он не из тех, кто мог произвести впечатление на толпу, зажечь ее, выкрикивая горячие лозунги. Понимая это, он не занимался тем, что могли лучше сделать другие. Зато он обладал даром, который дается немногим. Сталин умел и любил обдумывать, взвешивать, плести сеть нужных ему взаимоотношений, подготавливать требуемую ситуацию, а затем, приняв решение, упрямо добиваться его выполнения. Иосиф Виссарионович действовал размеренно, последовательно, настойчиво, словно бы экономя энергию. А Ворошилову казалось, этой энергии некуда было девать. Спал мало, вскакивал рано, и одно стремление постоянно обуревало его — организовывать, приказывать, руководить. Если у него не было сразу десятка забот, сиюминутных задач, он закисал, нервничал. Ни с кем, пожалуй, в Царицыне не чувствовал себя Сталин так легко и свободно, как с Климентом Ефремовичем. И на «ты» был лишь с ним одним, хоть и называл, как всех своих партийных товарищей, обязательно по фамилии. Только с Ворошиловым он тогда смеялся, причем смех у него был негромкий, хрипловатый, гортанный и какой-то очень открытый, захватывающий. От души радовался человек. Малоподвижное лицо его оживлялось, добрело, влажно поблескивали глаза. Смех очень менял Иосифа Виссарионовича. Я понял, откуда между ними такое взаимопонимание и близость, когда узнал от Ворошилова, что знакомы они давно, с апреля 1906 года.